Глава 39. Столица империи имела свое расположение не просто так. Раскинувшись в центре известного людям мира, отсюда можно было легко попасть в любую точку их владений не позднее, чем за полгода. Но, разумеется, это время можно было сократить, оседлав могучего зверя или родиться достаточно талантливым, чтобы твоя собственная скорость была сродни духовному чудовищу. И одно такое чудовище только что стремительно пересекло почти безжизненную степь, ворвавшись под крону бесконечно пугающего леса. Даже для наемников путешествовать тут было опасным делом, а уж про великие горы в его центре и говорить было нечего. Духовные звери в тех местах были ужасны, но все менялось, когда на широком плато посреди поднебесных пиков открывались двери невероятно древнего строения. Такого древнего, что, согласно официальной истории, его время начинается еще задолго до прихода людей на эти земли. Только в такие моменты все звери с этой горы уходят. Только в такие моменты все звери в лесу чувствуют беду. Ведь сотни, тысячи практиков устремляются сюда, желая испытать свои силы в древних лабиринтах. Слетаются, как мотыльки, на тусклый огонек. Идут, готовые к смерти. Идут, чтобы поймать удачу и взлететь над миром, как когда-то взлетел первый император. И Азар был тем, кто тоже на этот огонек прибыл. Привлеченный его пламенем, он вошел в лес. Лес, через который он когда-то бежал, как прокаженный. Один, проклятый во тьме. А сегодня этот лес встречал его буйством золотых красок. И каждый зверь, который за километры мог ощутить его ауру, тут же пускался бежать даже быстрее, чем когда-то из этого леса бежал он. «Давайте посмотрим, что же это за гробница, которая даровала силу ублюдку, спустившему на меня своих собак?» — оскалился Азар, без какого-либо труда достигнув подножия великих гор. Унял свою силу до уровня средненьких, по его мнению, созданий, и поднялся в гору, став обеими ногами на нужное плато. Широкое, гладкое, отполированное тысячей ног, поднимающихся сюда много-много лет. Посмотрел на людей, которых тут было больше, чем хватало глаз. Но он, с первых же секунд пребывания здесь, сразу же, как сюда поднялся, мгновенно увидел ее. Просто потому, что помнил эту ауру. Помнил ту черную бездну, которая говорила с ним. И даже слепой он мог отличить ее от всего другого. Вот и сейчас все было так же. Сотни людей стояли на плато и смотрели на огромные ворота в его сердце. Каменные, такие высокие, что для того, чтобы рассмотреть их полностью, приходилось задирать голову. Все эти люди смотрели на врата гробницы, и в теле каждого из них Азар наблюдал одно и то же — духовное море, которое в волнении билось в такт со скачущим сердцем. Силы разных цветов, отличного друг от друга уровня, но все они вели себя так, словно люди на плато являлись друг для друга братьями. Все силы каждого стоящего тут существа, кроме нее. Только вокруг нее духовная сила вращалась темной пеленой, словно это было не физическое тело, а непроглядная черная дыра. Пятно, в которое не заходит даже свет. У нее не было духовного моря, не было привычной людям силы, а все ее тело было словно скрыто, отрезано от мира. Никто не мог бы понять, кто она, но Азар мог. Лишь сфокусировав взгляд, его глаза проникли через эту пелену, и девушка предстала перед ним, все равно что голая. Амулет на ее шее слегка вздрогнул, и девушка обеспокоенно повернула голову, посмотрев прямо на него. Он видел ее всю. Ее настоящее тело, которому могла бы позавидовать не одна женщина. Ее странную, скрытой за силой амулета силу. Сухую, безжизненную, вращающуюся в духовном море, которое он смог таки рассмотреть. Разбитое на части духовное море, такое же, как у него большое, но созданное из кусков во что-то одно цельное. И странные духовные каналы, которые шли из этих кусков по ее телу. Поднимались по груди, скользили по лопаткам и обрывались там. Потому что на спине девушки зияли два огромных жутких шрама. Духовные каналы ее тела просто торчали из нее в том месте, и их словно кто-то пытался из нее выдрать. Словно огромное дерево, которое должно было там прорасти, но вместо этого кто-то схватил его за крону и тащил на себя с такой силой, что часть корней вышли из земли. Изуродовав почву, оголив себя, это дерево навсегда осталось покалеченным, а в довершение его мучитель еще и обрубил ствол по самый корень, оставив только этот жуткий шрам, осколки того, что могло родиться, но никогда больше уже не сможет вырасти. Только подняв взгляд, только посмотрев на Азара, девушка тут же его опустила, повернувшись к вратам перед ней. К простой и в то же время невероятно таинственной каменной арке, посреди которой горел голубой проход в стены гробницы. «Раз», — прошептала она, подняв кулачки. «Два». Она их опустила. «Три». Снова подняла. «Нет». И закончила говорить. «Плохая удача. В следующий раз точно». «Ха-ха-ха!» — раздался со стороны радостный смех. «Я не опоздал! Еще запускают!» «В этот раз все слишком долго тянется!» — бросил ему кто-то из толпы. «Ты тоже снова прийти решил? В прошлый раз не сдох?» «Хер тебе, а не мой труп, понял?» — загоготал пришедший. «Поскольку заходим?» «По 50». «О, неплохо!» — кивнул тот. «Хотя я бы лучше по одному пошел. Одиночные испытания мне больше нравятся». «Ох!» — резко выдохнул он, посмотрев на девушку у ворот, то поднимающую, то опускающую свои кулачки. «Госпожа-неудачница тоже тут? Вот досада!» «Во многом из-за нее все так и тянется», — ответил ему его друг, и вся толпа вокруг резко начала ржать. «Никто не хочет идти с ней в один заход, а она решает слишком долго». «Проклятие!» — скрипнул зубами пришедший. «Когда у нее уже деньги кончатся? 10 лет сюда уже ходит, и ни хера больше не делает. Аж бесит!» «Так пойди ее и выгони!» — ухмыльнулся тот из толпы, показав зубы. «Да, сейчас!» — отмахнулся тот. «Лучше уж в гробнице помру, чем от игрушек этой богатенькой госпожи. Когда она там уже зайдет, господи?» Одинокая девушка стояла перед вратами и знала, что сотни глаз сейчас смотрят на нее. Так всегда было, она уже привыкла, но было кое-что еще. Один взгляд, который ей показался странным. Взгляд, от которого ее защитный амулет взволнованно дрожал. Но ей некогда было об этом думать. «Сейчас, точно», — прошептала она, подняв кулачки. «Раз, два, да». Улыбнувшись краешком рта, она ощутила реакцию от духовного браслета. «В этот раз мне может повезти», — обрадовалась она, но не слишком это показывала. Шагнула вперед, и на ней тут же сосредоточились все взгляды. Взгляды всех и даже его. Стараясь не думать об этом, она достигла распахнутых голубых врат, шагнула прямо в них и тут же ощутила, что стоит перед ними не одна. Фигура человека резко поравнялась с ней и тоже шагнула во врата, соприкоснувшись с ней плечами, шагая рядом, практически бок о бок, и что испугало ее еще больше, это был тот самый, глубокий, пробирающий до костей взгляд. На глазах у толпы знаменитая девушка вошла во врата, и кто-то тут же отправился за ней, оставив всех остальных растерянно на это смотреть. «Кто-то прямо за ней пошел. Вот кретин!»